Нетерпимость. Дед мой не пустил в дом Маяковского. Прадед выгнал Льва Толстого. Забавно, но мои предки вдобавок ко всему знамениты тем, что выгоняли не менее выдающихся своих современников. На картине Меньшиков в «Березове» одну из дочерей опального сиятельного князя, ту, что с бледным чахоточным лицом, прадед писал со своей жены, полуффранцуженки. Ее сестра Софья была замужем за князем Кропоткиным, основателем анархизма. У Сурикова есть очень хороший ее портрет с гитарой. Она и в самом деле болела чахоткой, от нее и померла. Толстой зачастил к Суриковым. Сначала прадед думал из человеческого сочувствия. Потом понял, он интересуется тем, что чувствует умирающий человек. Суриков сказал Толстому: «Пошел вон, злой старик». Иногда я смотрю на суриковские женские портреты и поражаюсь: «Господи, ведь это же моя мама». А оказывается, портрет писан в 1885 или в 1888 году. Это не мама, а бабушка. Как они похожи. Коктейль сибирских и французских кровей. Девочка в красном платке из «Утра стрелецкой казни» — это моя бабушка. А девочка на картине «Выход невесты» — моя мама. Ей 9 лет. У брата деда, Дмитрия Кончаловского, историка по профессии, в его глубочайшей книге о путях России есть замечательная статья о Сурикове. «Двоюродный мой дед люто ненавидел советскую власть и коммунизм. Этим чувством у него все окрашено, но истины оно не заслоняет». Он пишет о трагедийности Сурикова, о том, что на его полотнах самые трагические периоды русской истории. Суриков обожал женщин, ездил с дамами на юг. Излишества по этой части, скорее всего, и поспособствовали его смерти. Помогла тому и моя двоюродная бабка Елена, его сестра. Хорошо помню эту сумасбродную старуху. Всю жизнь она прожила и так и померла старой девой. От жадности она не позволяла Сурикову жениться, предпочитала женитьбе его романы с дамами, боялась, что жена присвоит себе все его деньги. Их у Василия Ивановича было достаточно. В революцию суриковская семья потеряла около 90 тысяч золотом. Серьезная по тем временам сумма. Так что Елена, как оказалось, глупость сморозила. И жить по-человечески отцу не дала, и все равно без денег осталась. В том, что касалось денег, мой прадед был крут. В маминой книге о нем рассказано, как губернатор, великий князь Сергей Александрович, посетил его мастерскую и захотел купить один из этюдов к боярине Морозовой. «Сколько стоит?» «Эта вещь стоит 10 тысяч», — ответил Суриков. По тем временам цена совершенно неслыханная. Великий князь побледнел от негодования. «У меня и денег таких нет». «Копите, ваше высочество, копите», — сказал Суриков на прощание. Нестерова, вместе с которым они писали в Киеве святых в Софийском соборе, прадед корил за то, что при своей набожности тот не забывал о тучных гонорарах от святых отцов. Святошество было ему ненавистно. Он на небо поглядывает, а по земле-то пошаривает. Между большими художниками часто существует взаимное неприятие. Кончаловский не скрывал своей нелюбви к Репину. В его доме я и заикнуться не смел, что Репин — великий художник. Хотя, конечно же, мастер он грандиозный, даже при том, что в плане социальном бывал порой конъюнктурен. Клан Сурикова и клан Репина друг друга не признавали. Суриков учился цвету у итальянцев, у испанцев, у Тициана, Веласкеса, Гои. У Репина была иная школа. Суриков в каком-то смысле напоминает мне Шукшина, при всем различии отразившихся в каждом эпох. В них обоих есть общее, корневое, сибирское. Эта сибирская удаль, я думаю, в большей степени передалась Никите, чем мне. В нем есть это русское героическое обаяние, вольница яицких казаков. Я скорее пошел в литовцев, прабабку-француженку, в кончаловскую материнскую ветвь и в немцев. Бабка отца была обрусевшая немка. В своих генах я действительно чувствую что-то от немцев. Испытываю почти физиологическую потребность в развязывании узлов. Если вдруг вижу узел или перекрученный телефонный шнур, готов потратить уйму времени, лучше опоздаю, но не уйду, не развязав, не раскрутив их. Наверное, это болезнь. Нормальный человек на подобные пустяки не обращает внимания. Художникам вообще свойственна нетерпимость. Терпимость может быть у философов, но когда дело касается художников, всегда крайности. Достаточно посмотреть на моих коллег-режиссеров. Все разъединены. Мало кто выносит другого, способен терпеть другого, хотя при встречах радушнейшие улыбки, все как у лучших друзей. Художник Кончаловский в этом смысле был яростен, правда, еще и ироничен. Грубости не допускал, но ирония его не знала пощады. Ни одного из официальных художников не признавал. Александра Герасимова, президента Академии художеств, презирал. Кукрыниксов, любимцев читателей газеты партийного начальства, вообще не считал художниками. Ирония его распространялась не только на официальную советскую живописную элиту, но и на мастеров от нее далеких, сделавших себе имя еще до революции. Речь прежде всего о художниках, придерживавшихся немецкой школы. Малевич, Петров-Водкин. Все, кто вышел из прославленного Баухауза, были ему чужды. Он принадлежал к тому крылу русских художников, для которых кумирами были французы, Сезанн, Дега. В пору своей жизни во Франции, в Провансе, в начале века, он даже нашел картину Ван Гога. Он тогда жил в Арле, в небольшом отеле, ему нужны были подрамники. Зашел к хозяину, спросил, не найдется ли чего случаем. У меня художники часто останавливались. Посмотрите на чердаке, кажется, там что-то есть. Дед поднялся наверх и нашел на чердаке картину с пробитым где-то в середке холстом. Притащил к себе, отреставрировал, отдал хозяину. «Берите, неплохая живопись». Ван Гог ведь тогда никакой ценности не представлял. Хозяин в благодарность разрешил ему все лето жить бесплатно в отеле. Сейчас эта картина стоила бы миллионы долларов. Может, даже десятки миллионов. Если задаться вопросами, что есть русская культура, ответы для славянофила-патриота могут оказаться весьма огорчительными. Откуда русская иконопись? Из Византии, от греков. Откуда русский балет? Из Франции. Откуда великий русский роман? Из Англии, от Диккенса. Пушкин без ошибок писал по-французски, а по-русски с ошибками, а ведь он самый русский из поэтов. Откуда русский театр? Русская музыка? Русская культура впитала в себя влияние из Запада, из Юго-Запада, с бассейна Средиземного моря, из Востока. Не думаю, что одной лишь русской культуре это свойственно – впитывать разнообразные культурные модели, ассимилировать художественные стили – но в России отзывчивость на разнородные веяния особо велика. Именно это имел в виду Достоевский, говоря о всемирности русской литературы. Что касается моего деда, то отзывчивость его была избирательного свойства. Вся та ветвь изобразительного искусства, которая шла в Россию через Германию, им заведомо отвергалась. В музыке из немцев признавались только Бах, Моцарт, Бетховен. Про Вагнера лучше было не вспоминать, впрочем, как и про Чайковского, поскольку он был вагнерианец. Всем свиньям дед давал вагнеровские имена. Свиноматка Изольда, Вотан, Тристан, произносившийся как Дристан, Лоенгрин. Пришла пора резать Лоенгрина. Русская музыка кончалась на Мусоргском. Русская поэзия на Пушкине, русская живопись на Сурикове. Ахматова, Пастернак и весь серебряный век русской поэзии в грош не ставились. Кстати, одобрялись басни Михалкова. Бакст, Бенуа и все мир-искусники — чепуха, Малевич — шарлатан. Все было разделено на лагере. Про Фалька дед говорил, что он пишет фузой. Фуза, оставшаяся на палитре, краска, которую в конце рабочего дня соскребают мастихином и кладут в банку. Все краски в фузе смешаны, цвет неопределенный, что-то вроде сметаны пополам с грязью. Дед был сезонистом, признавал только чистый цвет. Сезановской теории чистого цвета следовали и Ван Гог, и Дюфи, и импрессионисты. На них для деда живопись кончалась. Сохранилась афиша 1918 года. Общественный суд над Репиным в Политехническом музее. Футуристы, имажинисты, кубисты выволокли старика на судилище и скопом распинали. Общественным обвинителем был Кончаловский. Бабка моя вскакивала на стул, свистела и кричала: «Это не искусство, это натурализм!» Зал одобрительно топал ногами. Репин после этого навсегда уехал в Финляндию. В этом смысле в доме царила партийность. В мою детскую голову она не укладывалась, я уже был подростком, но не в состоянии был понять, почему Сурикова любить можно, а Репина категорически нет. Почему Мусоргский — это хорошо, а Чайковский — кошмар, ужас, сентиментальная пошлятина и вообще никак кончить не может. Играет, играет, шесть раз кончает и опять играет. Мне пришлось долго набираться решимости, чтобы, уже покинув консерваторию, сказать маме: «А знаешь, Чайковский — это не так уж плохо». Особенно нетерпимой была бабушка с ее взрывной сибирско-французской помесью крови и темпераментов. Никогда не забуду страшные глаза, которые она нам делала. Внуки трепетали перед ней, как осиновые листы.